У Терри появилась новая идея. Мы доберемся на попутках до Сабинала, ее родного города, и поживем в гараже ее брата. А я был согласен на что угодно. На дороге я усадил Терри на мой мешок, и она стала похожа на женщину, попавшую в беду. В ту же минуту остановился грузовик, и мы, ликуя, помчались к нему. Парень оказался неплохим, его грузовик никудышным. С грохотом он еле полз по долине. До Сабинала мы добрались перед самым рассветом. Пока Терри спала, я прикончил вино и был мертвецки пьян. Мы выбрались из машины и побрели по тихой, поросшей зеленью площади маленького калифорнийского городка, полустанка на железнодорожной линии Southern Pacific. Шли мы на поиски дружка Терриного брата, который мог знать, где тут находится. Дома никого не оказалось. Когда начало светать, я лежал на спине на газоне посреди городской площади и только и знал, что твердил. «Ты же не скажешь, что он делал в травке, верно? Что он делал в травке? Ты же не скажешь, а? Что он делал в травке?» Это из фильма о мышах и людях. Там Берджес Мередит разговаривает с управляющим ранчо. Терри хихикала. Ей нравилось все, что бы я ни делал. И валяйся я так до того момента, когда пойдут в церковь местные дамы, ее бы и это не смутило. Однако, в конце концов, я воспрял духом, решив, что уж братец-то ее нам должен помочь, и отвел Терри в старую гостиницу у железной дороги, где мы с комфортом улеглись спать. Ясным солнечным утром Терри поднялась с позаранку и отправилась на поиски брата. Я проспал до полудня. Проснувшись, я выглянул в окно и неожиданно увидел проезжавший мимо товарняк компании Southern Pacific с сотнями бродяг, развалившихся на вагонах-платформах, подложив под голову свои котомки. Одни хохотали, уставившись в газетный юмор, другие чавкали подобранным по дороге замечательным калифорнийским виноградом. «Черт подери!» — вскричал я. «Вот это да! Вот она, земля обетованная!» Все они ехали из Фриско. Через неделю они в том же роскошном стиле покатят назад. Пришла Терри с братом, его дружком и своим ребенком. Братец оказался щеголеватым, пылким мексиканцем, к тому же большим любителем выпить, короче, парнем что надо. Его высокий располневший дружок, тоже мексиканец, говорил по-английски почти без акцента. Он был криклив и просто горел желанием угождать. Я заметил, что он явно неравнодушен к Терри. Ее славному темноглазому Джонни было 7 лет. Наконец все были в сборе, и начался еще один безумный день. Братца звали Рики, у него был Chevrolet 38. Мы набились в машину и отправились неизвестно куда. «Куда мы едем?» – спросил я. За разъяснение взялся дружок, которого все звали Понзо. От него воняло. Оказалось, он продает фермерам навоз, у него был грузовик. Рики всегда имел в кармане доллара 3-4 и ко всему относился беспечно. Он то и дело повторял: «Все в порядке, старина, ты же едешь, ты же едешь, ты же едешь!» И ехал. Из своей старой развалюхи он выжимал 70 миль в час. А ехали мы в Мадеру, что за Фресно, повидать каких-то фермеров по поводу навоза. У Рики была бутылка. «Сегодня пьем, завтра работаем. Ты же едешь, старина! Ну-ка, глотни!» Терри с малышом устроились на заднем сиденье. Я обернулся и увидел, как она разрумянилась, радуясь возвращению домой. За окошком с сумасшедшей скоростью проносилась прекрасная зеленеющая сельская местность Октябрьской Калифорнии. Я снова был в стельку пьян и уже едва соображал. «Куда мы сейчас едем, старина? Надо найти фермера, у которого есть немного навоза. Завтра вернемся за ним на грузовике. Мы заработаем кучу денег, дружище. Ни о чем не беспокойся». «Мы все заодно!» – завопил Понзо. Я видел, что это так и есть. Куда бы я ни приехал, везде все были заодно. Мы промчались по сумасшедшим улицам Фресно и свернули в долину, где у проселочных дорог жили нужные нам фермеры. Понзо вылезал из машины и заводил со старыми фермерами-мексиканцами бессвязный разговор. Разумеется, все было впустую. «Что нам нужно, так это выпить!» – заорал Рики, и мы направились в салон на перекрестке. По воскресеньям после полудня американцы всегда пьют в салонах на перекрестках. Они берут с собой своих малышей. Они пьют пиво и затевают бессмысленные ссоры и драки. Развлеченница хоть куда. К вечеру детишки поднимают рев, а родители уже пьяны. Пошатываясь, они возвращаются домой. В каком бы конце Америки я ни попадал в салон на перекрестке, везде пили целыми семьями. Малыши жуют кукурузные хлопья и картофельную стружку и резвятся поблизости. Так было и здесь. Рики, я, Понзо и Терри сидели, пили и пытались перекричать музыку. Малютка Джонни дурачился с другими детьми возле музыкального автомата. Солнце уже стало багровым. Так ничего и не было сделано. А что надо было сделать? «Манана», — сказал Рики. «Завтра, испанский». «Манана, дружище, мы все сделаем. Выпей еще пивка, старина. Ты же ешь, ты же ешь!» Мы вывалились наружу и забрались в машину. Теперь мы направлялись в бар на шоссе. Понзо был здоровенным, шумным и горластым типом, знавших всех и каждого в долине Сан-Хоакин. Выйдя из бара на шоссе, мы с ним сели в машину и отправились на поиски фермера. Однако оказались в мексиканском квартале Мадеры, где принялись глазеть на девиц, попытавшись заодно кое-кого из них снять, для него и для Рики. А потом, когда на виноградную страну опустились лиловые сумерки, я обнаружил, что молча сижу в машине, а Понзо припирается у кухонной двери со старым американцем, пытаясь сбить цену на арбуз, который старик вырастил у себя на заднем дворе. Арбуз мы заполучили и немедленно съели, а корки выбросили на грязный тротуар у стариковского дома. По темнеющим улицам шли хорошенькие девочки. Я сказал: «Какого черта, где мы?» «Не волнуйся, дружище», — ответил здоровяк Понзо. «Завтра мы заработаем кучу денег, а сегодня не о чем волноваться». Мы вернулись обратно, захватили Терри с братом и малышом и сквозь ночные шоссейные огни покатили во Фресно. Все были безумно голодны. Во Фресно, проскочив железнодорожное полотно, мы выехали на буйные улицы мексиканского квартала. Из окон высовывались поглазеть на вечерние воскресные улицы странного вида китайцы. Важно расхаживали мексиканочки в брючках, из музыкальных автоматов гремели звуки мамбо. Словно в канун Дня Всех Святых, все было увешано гирляндами огней. Мы направились в мексиканский ресторан, где заказали тако и пюре из пятнистых бобов в тортильях. Обед был просто отменный. Я вынул свою последнюю замусоленную пятерку, которая еще как-то связывала меня с побережьем Нью-Джерси, и заплатил за нас с Терри. Теперь у меня оставалось $4. Мы с Терри посмотрели друг на друга. «Где мы будем ночевать, крошка?» «Не знаю». Рики был пьян. Произносил он уже только одно: «Ты же ешь, старина, ты же ешь!» Слабым, усталым голосом. Это был длинный день. Никто из нас не понимал ни что происходит, ни что сулит нам впереди божественное провидение. Бедняжка Джонни уснула у меня на руках. Мы поехали назад, в Сабинал. По пути мы резко затормозили у придорожной закусочной на дороге 99. Рике захотелось напоследок выпить пиво. Позади закусочной, среди палаток и жилых прицепов, стояло ветхое здание с несколькими комнатками. Нечто вроде мотеля. Справившись о цене, которая была $2, я спросил Терри, как ей эта идея. И идея ей показалась превосходной, ведь на руках у нас был малыш, его надо было удобно устроить. Поэтому, выпив несколько кружек пива в салоне, где под музыку ковбойского ансамбля кружились угрюмые странствующие сезонники, мы с Терри и Джонни пошли в мотель и приготовились отправиться на боковую. Понзо все не уходил, ему негде было ночевать. А Рики удалился спать в отцовскую лачугу, стоявшую среди виноградников. «Где ты живешь, Понзо?» – спросил я. «Нигде, дружище. Вообще-то я жил у Большой Рози, но вчера ночью она меня выгнала. Переночую-ка я сегодня в своем грузовике». Звенели гитары. Мы с Терри глазели на звезды и целовались. «Манана», – сказала она. «Правда, завтра все будет хорошо, Сал? Правда, любимый?» «Конечно, малышка, Манана. Всегда только Манана. Всю следующую неделю я только и слышал, что это чудесное слово «манана», которое наверняка означает «небеса». Малыш Джонни, не раздеваясь, шмыгнул в постель и тут же уснул. Из его башмачков посыпался песок, песок Мадеры. Среди ночи мы с Терри поднялись и стряхнули песок с простыней. Утром я встал, умылся и вышел прогуляться. Мы были в 5 милях от Сабинала, среди хлопковых полей и виноградников. Я спросил дородную владелицу ночлежки, нет ли у нее свободных палаток. Свободная оказалась самая дешевая, доллар в день. Я выудил из кармана доллар и стал владельцем палатки. В ней были кровать, плита и треснутое зеркало на столбе. Чтобы войти, мне пришлось согнуться в 3 погибели, а когда я вошел, там уже были моя малышка и мой мальчуган. Рики и Понсо должны были заехать за нами на грузовике. Заехали они с пивом и тут же в палатке принялись усердно напиваться. «А как же навоз?» «Сегодня уже поздно. Завтра, старина, мы заработаем кучу денег. А сегодня выпьем немного пивка. Ты как насчет пивка?» «Упрашивать меня не пришлось». «Ты же еешь!» – завопил Рики. Я начал понимать, что никаких денег мы на нашем навозном грузовике не заработаем. Грузовик стоял возле палатки. Он издавал тот же запах, что и Понза. Той ночью мы с Терри легли спать на свежем ночном воздухе в нашей покрытой росой палатке. Я уже почти уснул, когда она сказала: «Хочешь меня любить?» «А как же Джонни?» – спросил я. «Ему все равно, он спит». Джонни, правда, не спал, но не сказал ни слова. На следующий день ребята снова явились и отправились на навозном грузовике за виски. Вернувшись в палатку, они радостно напились. Ночью Понза заявил, что на улице похолодало, и улегся спать у нас на полу, завернувшись в здоровенный кусок брезента, всю ночь издававший запах коровьих лепешек. Терри его люто возненавидела. Она сказала, что Понза вертится возле ее брата, чтобы быть поближе к ней. Нас с Терри ждала неминуемая голодная смерть, поэтому утром я начал обходить округу, пытаясь наняться сборщиком хлопка. Все советовали мне перейти шоссе и обратиться на ферму, расположенную напротив нашего палаточного лагеря. Туда я и направился. Фермер был с женщинами на кухне. Выйдя, он выслушал меня и предупредил, что платит всего $3 за 100 фунтов собранного хлопка. Вообразив, что за день легко соберу фунтов 300, я согласился. Фермер вынес из амбара несколько больших парусиновых мешков и сказал, что сбор хлопка начинается на рассвете. Исполненный ликования, я помчался к Терри. На шоссе наскочил на ухаб грузовик, перевозивший виноград, и на раскаленный асфальт высыпались громадные виноградные грозди. Я подобрал их и принес домой. Терри была страшно рада. «Мы с Джонни пойдем тебе помогать». «Вот еще», — сказал я, — «только этого не хватало». Позавтракали мы виноградом, а вечером явился Рики с батоном хлеба и фунтом рубленого шницеля, и мы устроили пикник. В палатке побольше, что стояла рядом с нашей, жило целое семейство странствующих сборщиков хлопка. Дед целыми днями сидел на стуле, для такой работы он был слишком стар. Сын и дочь со своими детьми на рассвете гуськом переходили шоссе, направляясь на плантацию моего фермера, и приступали к работе. На следующее утро я отправился туда вместе с ними. Они сказали, что на рассвете хлопок тяжелее от росы, и можно заработать больше денег, чем днем. Однако сами они трудились весь день, от зари до зари. Их дед приехал из Небраски во время великого бедствия 30-х годов, того самого облака пыли, о котором рассказывал мой ковбой из Монтаны. Приехал вместе со всей семьей на грузовике развалюхи. С тех пор они не покидали Калифорнии. Они любили работать. За 10 лет сын старика довел число своих детей до 4, и некоторые из них уже подросли и могли собирать хлопок. И за это время из нищих оборванцев с плантации Саймона Легри, жестокий работорговец из романа «Гарри Бичерстоу. Хижина дяди Тома». Они превратились в довольных собой уважаемых людей, имеющих для жилья вполне приличные палатки. Вот и вся история. Своей палаткой они очень гордились. «Вы когда-нибудь вернетесь в Небраску?» Вот еще, что там делать? Вот жилой прицеп купить нам и впрямь надо. Мы согнулись и начали собирать хлопок. Это было просто здорово. За полем стояли палатки, а еще дальше увядающие бурые хлопковые плантации, скрывавшиеся из вида близ изрытых сухими речными руслами предгорий, за которыми начинались покрытые снегом и окутанные голубым утренним воздухом Сьерры. Да, это вам не посуду мыть на Саут-Мейн-стрит. Вот только о сборе хлопка я не имел ни малейшего понятия. Уйма времени уходила у меня на то, чтобы отделить белый шарик от его хрустящего основания. Остальные делали это одним щелчком. Более того, у меня начали кровоточить кончики пальцев. Я нуждался либо в перчатках, либо в большем опыте. С нами в поле была пожилая негритянская семейная пара. Они собирали хлопок с той же благословенной Богом покорностью, что и их деды в Алабаме еще до гражданской войны. Согбенные и унылые, они двигались вдоль своих рядов, и мешки их становились все более пухлыми. У меня заболела спина. Однако стоять на коленях, прячась в земле, было просто чудесно. Почувствовав желание отдохнуть, я отдыхал, зарывшись лицом в подушку бурой и влажной земли, и слушал пение птиц. Я решил, что нашел свое призвание. Появились машущие мне с края разогретого притихшим жарким полднем поля Джонни и Терри. Они тоже включились в работу. Будь я проклят, если малыш Джонни не оказался проворней меня. А уж Терри была проворней вдвое. Они ушли вперед и оставляли мне груды очищенного хлопка, которые я перекладывал в мешок. Терри укладывала свой хлопок искусно, а Джонни в маленькие игрушечные кучки. Стараясь не слишком отставать, я с грустью плелся сзади. Что я за старик такой, что не в состоянии содержать собственную задницу, не говоря уж о близких мне людях? Весь день они провели со мной. Когда солнце стало багровым, мы в изнеможении потащились назад. У края поля я бросил свою ношу на весы. В ней оказалось 50 фунтов, и я получил 1,5 монеты. Потом я одолжил у одного из сезонников велосипед и съездил по дороге 99 в бакалейную лавку у перекрестка, где купил консервированные вареные спагетти с тефтелями, хлеб, масло, кофе и торт, и покатил назад с висящей на руле сумкой. Навстречу мне неслись машины в сторону Лос-Анджелеса. Те, что ехали во Фриско, преследовали меня по пятам. Всю дорогу я поднимал глаза к темному небу и молил Бога дать мне хоть какой-то просвет в жизни, дать еще один шанс что-то сделать для маленьких людей, которых я люблю. Там, наверху, никто не обращал на меня никакого внимания. Мне надо было искать этот шанс самому. А покой моей душе вернула Терри. В палатке она разогрела еду на плите, а я так устал и проголодался, что обед показался мне несравненным. Вздыхая, словно старый чернокожий сборщик хлопка, я откинулся на кровать и выкурил сигарету. В прохладные ночи лаяли собаки. Рики и Понзо по вечерам больше не заходили, и меня это вполне устраивало. Терри свернулась калачиком рядом со мной. Джонни уселся мне на грудь, и они принялись рисовать в моем блокноте зверей. Свет нашей палатки терялся в пугающе бескрайней равнине. Из придорожного трактира доносилась до нас через поля исполненная печали ковбойская музыка. Мне было грустно и хорошо. Я поцеловал свою малютку, и мы погасили свет. Наутро палатка провисла от росы. Я встал, взял полотенце и зубную щетку и отправился в общий туалет мотеля. Вернувшись, я надел брюки, которые изодрал, ползая на коленях по земле, и которые вечером зашила Терри. Надел свою потрепанную соломенную шляпу, раньше служившую Джонни игрушкой, взял парусиновый мешок для хлопка и направился на ту сторону шоссе. Каждый день я зарабатывал около $1,5. Их как раз хватало на продукты, за которыми я ездил по вечерам на велосипеде. Шли дни. Я позабыл о Востоке, о Дине с Карло и о распроклятой дороге. Мы с Джонни непрерывно играли. Он любил падать на кровать после того, как я подброшу его в воздух. Терри сидела и чинила одежду. Я был полнокровным земным человеком, таким, каким видел себя в мечтах в Паттерсоне. Поговаривали, что муж Терри вернулся в Сабинал и разыскивает меня. К встрече с ним я был готов. Как-то ночью в придорожном трактире обезумели сезонники. Привязав к дереву человека, они до неузнаваемости избили его палками. Тогда я спал и лишь потом услышал об этом. После этого случая я принес в палатку большую палку. Ведь им вполне могло прийти в голову, что мы, мексиканцы, оскорбляем своим присутствием их трейлерный лагерь. Разумеется, они и меня считали мексиканцем. В какой-то мере я им и был. Но наступил октябрь, и ночами стало намного холоднее. У семейства сезонников была дровяная печь, и они собирались остаться на зиму. У нас не было ничего. Вдобавок подходило время платить за палатку. Мы с Терри с горечью поняли, что пора уезжать. «Возвращайся к своим», — сказал я. «Ради бога, ты же не можешь мотаться по палаткам с таким малюткой, как Джонни. Бедный малыш совсем продрог». Терри заплакала, решив, что я осуждаю ее за отсутствие материнских инстинктов. У меня же и в мыслях этого не было. Когда в один из хмурых дней появился на грузовике Понзе, мы решили навестить семью Терри, выяснить, что у них на уме. Но мне нельзя было им показываться, я должен был прятаться в виноградниках. Мы отправились в Сабинал. Грузовик сломался, и одновременно начался проливной дождь. Сидя в кабине, мы проклинали все на свете. Понзе вылез и усердно трудился под дождем. В конце концов, он оказался неплохим малым. Мы пообещали друг другу закатить еще одну грандиозную гулянку и направились в ветхий покосившийся бар в мексиканском квартале, где часок просидели за пивом. Подошла к концу моя паденная работа на хлопковой плантации. Я вновь ощутил призывную тягу к прежней жизни. Через всю страну я отправил тетушке грошовую открытку, попросив еще $50. Мы поехали к домику, где жила семья Терри. Он стоял на старой дороге, которая бежала среди виноградников. Когда мы добрались туда, уже стемнело. Терри с Понзе высадили меня в четверти мили от домика и подъехали к самой двери. Оттуда хлынул свет. Шестеро братьев Терри играли на гитаре и пели. Старик пил вино. Мне были слышны перекрикивающие пение, выкрики и ругань. Терри называли шлюхой за то, что она бросила своего никчемного муженька и уехала в Лос-Анджелес, оставив им Джонни. Старик орал. Однако, как это всегда бывает у великих филахских народов всего мира, верх взяла печальная бровастая мамаша, и Терри было разрешено вернуться домой. Братья перешли на веселые легкомысленные песенки. Съежившись на холодном дождливом ветру, я наблюдал за всем этим с другого края унылых виноградников Октябрьской долины. Душу мою переполняла великолепная песня «Мой любимый». Я вспомнил, как поет ее Билли Холидей. В кустах я устроил свой собственный концерт. «Встретимся мы, и ты вытришь мне слезы, зашепчешь мне ласковые слова, поцелуешь, обнимешь. О, что мы теряем! Где же ты, мой любимый?» Дело тут не только в словах, сколько в прекрасной гармоничной мелодии и в том, как Билли ее поет. Как женщина, которая в мягком свете лампы нежно гладит волосы своего мужчины. Завывал ветер. Я продрог. Вернулись Терри и Понзе, и мы с грохотом умчались на старом грузовичке навстречу с Рикки. Рикки теперь жил с женщиной Понзе, Большой Розе. Мы посигналили ему на узкой улочке с покосившимися лачугами. Большая Рози вышвырнула его вон. Рушилось буквально все. Той ночью мы спали в грузовике. Терри, конечно, крепко обняла меня и просила не уезжать. Она сказала, что заработает на сборе винограда, и этих денег хватит нам обоим. А я тем временем мог бы жить в амбаре фермера Хеффелфингера на той же дороге, где живет ее семья. Мне бы ничего не пришлось делать. Знай себе, сиди целый день на травке и ешь виноград. Тебе это подходит? Утром двоюродные братья Терри посадили нас в другой грузовик. Неожиданно до меня дошло, что тысячи мексиканцев в округе знают о нас с Терри все, и что эта история представляет для них пикантную и романтическую тему для разговора. Двоюродные братья были очень вежливы и просто обаятельны. Стоя в кузове, я улыбался в ответ на их шутки и рассказывал о том, где побывал на войне и что такое килевая качка. Каждый из пятерых двоюродных братьев был славным малым. Похоже, они принадлежали к той ветви Терриной семьи, которой чужда была неуемная суетливость ее братца. И все-таки я полюбил этого безумного Рики. Он поклялся, что приедет ко мне в Нью-Йорк. Я представил себе его в Нью-Йорке, как он там откладывает все на свете до Манана. В тот день он напился и затерялся где-то в поле. На перекрестке я слез с грузовика, а двоюродные братья повезли Терри домой. От дома они весело замахали мне руками. Отца с матерью не было, они ушли собирать виноград. Так что до вечера дом был в моем распоряжении. Это была четырехкомнатная лачуга. Я не представлял себе, как она могла вместить столь многочисленное семейство. Над умывальником кружились мухи. Сеток от насекомых не было, прямо как в песне. Окно разбито, и внутрь хлещет дождь. Оказавшись, наконец, в родном доме, Терри принялась греметь кастрюлями. Надо мной хихикали две ее сестрицы. На дороге орали маленькие дети. Когда из облаков моего последнего дня в долине показалось багровое солнце, Терри отвела меня в амбар фермера Хеффелфингера. У фермера Хеффелфингера близ той же дороги была процветающая ферма. Мы набрали упаковочных корзин, Терри принесла из дома одеяло, и я отлично устроился, если не считать того, что под самой крышей амбара притаился громадный волосатый тарантул. Терри сказала, что если я его не потревожу, он меня не тронет. Я лег на спину и уставился на него. Потом пошел на кладбище и влез на дерево. На дереве я запел «Голубые небеса». Терри и Джонни сидели в траве. Мы ели виноград. В Калифорнии высасывают из винограда сок, а шкурку выплевывают. Подлинная роскошь. Сгустились сумерки. Терри пошла домой ужинать, а в 9 часов вернулась в амбар с отменными тортильями и бобовым пюре. Чтобы осветить амбар, я разжег на цементном полу дровяную печь. На упаковочных корзинах мы занялись любовью. Поднявшись, Терри сразу же умчалась в свою лачугу. Отец орал на нее. Я слышал это из амбара. Чтобы я не замерз, Терри оставила мне накидку. Я набросил ее на плечи и, крадучись, направился через освещенный луной виноградник посмотреть, что происходит. Подкравшись к концу ряда, я опустился на колени в теплую грязь. Пятеро братьев пели по-испански мелодичные песни. Над крошечной крышей дома нависали звезды. Из печной трубы поднимался дым. Я почувствовал запах бобового пюре с приправой из красного перца. Старик все рычал. Братья выводили свои рулады. Мать хранила молчание. Джонни и остальные детишки хихикали в спальне. Калифорнийский дом. Укрывшись в винограднике, я наблюдал за его жизнью. Безрассудно рискуя в сумасшедшие ночи, я чувствовал себя превосходно. Хлопнув дверью, вышла Терри. Я заговорил с ней на темной дороге. Что случилось? Ах, мы все время воюем. Он хочет, чтобы я завтра пошла на работу. Говорит, что не желает, чтобы я валяла дурака. Салли, я хочу с тобой в Нью-Йорк. Но как? Не знаю, милый, я не смогу без тебя. Я тебя люблю. Но я должен ехать. Да-да. Пойдем приляжем еще разок, и тогда ты уедешь. Мы вернулись в амбар, и там, под тарантулом, занялись любовью. Интересно, что в это время делал тарантул? Лежа на корзинах, мы уснули у догорающего огня. В полночь она ушла. Отец ее был пьян. Я слышал, как он ревет. Потом, когда он уснул, наступила тишина. Над сонной округой мерцали звезды. Наутро в ворота амбара просунул голову фермер Хеффелфингер. «Ну как ты там, дружище?» «Отлично. Ничего, что я здесь поселился». «Конечно. Ты что, связался с этой мексиканочкой?» Она прекрасная девушка. К тому же хорошенькая. По-моему, старому горлопану наставили рога. У нее голубые глаза. Мы поговорили о его ферме. Терри принесла завтрак. Я уже уложил свой парусиновый мешок и был готов отправиться в Нью-Йорк. Осталось только забрать в Сабинале деньги. К тому времени они уже должны были меня ждать. Я сказал Терри, что уезжаю. Она думала об этом всю ночь и смирилась. В винограднике она холодно поцеловала меня и пошла прочь вдоль рядов лозы. Разойдясь на 12 шагов, мы оба обернулись, ведь любовь — это дуэль, и в последний раз взглянули друг на друга. «Увидимся в Нью-Йорке, Терри», — сказал я. Через месяц она хотела поехать с братом в Нью-Йорк, но мы оба знали, что ей это не удастся. Через сотню футов я обернулся, чтобы еще раз посмотреть на нее. Она спокойно шла к лачуге с тарелкой из-под моего завтрака в руке. Склонив голову, я наблюдал за ней. «Ничего не поделаешь». Я вновь собрался в дорогу. Я направился в Сабинал по шоссе, грызя сорванные с деревья грецкие орехи. Балансируя на рельсы железной дороги Southern Pacific, я миновал водонапорную башню и фабрику. С каждым шагом что-то во мне умирало. На железнодорожном телеграфе я должен был получить перевод из Нью-Йорка. Телеграф был закрыт. Я выругался и уселся ждать на ступеньке. Вернулся кассир, он пригласил меня войти. Деньги были на месте. Тетушка опять спасла мою ленивую задницу. «Как по-вашему, кто в будущем году выиграет мировую серию?» «Финал чемпионата США по бейсболу», — спросил старый изможденный кассир. До меня вдруг дошло, что уже осень, и что я возвращаюсь в Нью-Йорк. Я зашагал вдоль железнодорожного полотна. Среди нескончаемого печального октябрьского света долины, надеясь, что мимо пройдет товарняк, и я смогу присоединиться к жующим виноград бродягам и посмеяться вместе с ними над газетным юмором. Поезд так и не появился. Я вышел на шоссе и сразу поймал попутку. Это была самая стремительная и шумная поездка в моей жизни. Водитель был скрипачом из калифорнийского ковбойского ансамбля. Его новенький автомобиль мчал со скоростью 80 миль в час. «За рулем я не пью», — сказал он и протянул мне бутылку. Я отхлебнул и вернул ему. «Да какого черта?» — воскликнул он и тоже выпил. 250 миль от Сабинала до Лос-Анджелеса мы проехали невероятно быстро. За 4 часа. Он высадил меня прямо перед зданием Columbia Pictures в Голливуде. Я явился туда как раз вовремя и забежал забрать свой отвергнутый сценарий. Потом я купил билет на автобус до Питтсбурга. На весь путь до Нью-Йорка денег у меня не хватало. На этот счет я решил побеспокоиться, когда доберусь до Питтсбурга. Автобус отходил в 10, и у меня было 4 часа, чтобы одному побродить по Голливуду. Первонаперво я купил батон хлеба и салями и соорудил себе в дорогу десяток бутербродов. У меня остался доллар. Усевшись на низкую цементную стенку позади голливудской автостоянки, я принялся делать свои бутерброды. Пока я трудился над этой нелепой задачей, в небо, в это гудящее небо западного побережья, вонзились яркие лучи солнечных прожекторов голливудской премьеры. Вокруг меня шумел сумасшедший большой город на Золотом берегу. Вот и вся моя голливудская карьера. В свой последний вечер в Голливуде я брызгал себе на колени горчицей, сидя позади автостояночного сортира.